Буквально через полчаса я сидел за столом, как барбос среди роз из детской считалки. Митя еще не вернулся. Назим был занят готовкой, Васька удрал к знакомой кошке на крышу. А вокруг меня одного заботливо суетились сразу три особы женского пола. Приятно. Не находить? Яга изображала главную хозяйку и следила, чтоб я все съел. Алена смотрела на меня влюбленными глазами, жала руку под столом и заразительно смеялась любой моей шутке. Лидия Адольфина, нисколько не чинясь царским званием, подавала на стол, наставительно рассказывая о пользе для желудка, печени и цвета лица того или иного натурального продукта. Я просто купался в женском внимании, беззаботно млея и наслаждаясь моментом. Все-таки в идее создания гаремов что-то есть. Уже за чаем мы сложили все данные проведенных экспертиз в одну линию и дружно пришли к выводу, что преступление практически раскрыто. Мы готовы предоставить доказанные факты преступного участия Кощея, его тайный план мести своей бывшей бесовки и попытки срыва моей свадьбы, а также точную классификацию лиха как вредного для общества субъекта по самой сути своей враждебно настроенного ко всем людям в целом. Правда, в очередной раз отдать гражданина бессмертного под суд за все его прегрешения вряд ли получится. Как ни грустно признавать, руки у нас в этом плане коротки. Зато память долгая. Доведется случай встретиться, все припомнит. И он это знает. «А что ж, Никитушка?» — мечтательно протянула бабка, усаживаясь напротив. «Вот у тебя сейчас лицо было просветленное такое. Нечто удумал, как нам лихо одолеть?» «Честно говоря, еще нет. Но есть одна рабочая идея, как отогнать шамаханов от города. По крайней мере, лошадей мы завернем точно». «О, Донна Рветта!» — схватилась за сердце матушка-царица. «Я есть совсем запить, что у нас война, или сопыть!» «Можно и так, но, пожалуй, забыть правильнее», — подумав, согласились мы. «Я была в немецкой слободе, иметь там речь, мы не хотеть войны, немцы!» Законопослушный народ, но я не раз говорил, что закон должен быть, автоматически поправили все. Бить, любезно согласилась Лидушка. И все немцы, как один, встанут грудями на защиту родных стен нашего Люкошкина. Я сама повести их на блицкриг. Кнут Камсонович уже заряжает пистолеты, мужчины чистят ружья, а их фрёлян шьют белые платки махать со стен. Белым машут, когда сдаются вроде. Не поняла Яга. Най! Царица так грохнула кулаком по столу, что посуда спрыгнула на пол, две чашки убились насмерть. Это не есть сдаваться. Это означает, что они дождутся своих героев в чести и непорочности, как белокурые нефесты. Кто скажет про сдаваться, я сама свои рука сострелю. Верим, верим. Орать-то так зачем? Поспешил вмешаться я. Нежная австриячка, мигом устыдившись своего эмоционального порыва, тут же принесла извинения всем присутствующим. Впрочем, на мое предложение немедленно проводить ее в царский терем к любимому мужу, государыня ответила по-женски уклончиво. «Я-я! Это надо сделать! Тяжелый для Родины час! Но Родина еще не вся в опасности! Корошек еще недостаточно настрадает без меня! Ферштейн? Майн камерат, полицай!» «Да уж, Ферштейне некуда. По-моему, ей у нас в отделении просто нравится. Работа не пыльная, весь день в тепле, кормят как на бройлерном комбинате, баня бесплатная. Политики никакой. Что ж не жить-то? Алена в ответ на мой разочарованный взгляд только руками развела. Я грустно улыбнулся ей. До нашей свадьбы остается меньше недели. Чтобы все прошло гладко и по-человечески, нам надо закрыть лихо, отбить шамаханов и без суеты обвенчаться у отца Кондрата. Все последующие проблемы решать по мере поступления. И так дышать нечем. В дверь постучали. Заявился чем-то очень встревоженный Еремеев. На приглашение Еги присесть хоть чашечку чаю откушать, ответил категорическим отказом из соображений безопасности, держась в сенях. «Выйдем-ка, Никита Иванович, дело есть. Мужское сугубо». Теперь уже настала моя очередь пожимать плечами. Что ж там у нас такого сверхсекретного произошло, чтоб нельзя было сказать при всех? Я подхватил планшетку, снял с крючка фуражку, послал всем дамам воздушный поцелуй и вышел вслед за начальником стрелецкой сотни. Во дворе он только было открыл рот, но увидел любопытного дьяка Филимона и жестом предложил мне выйти еще и за ворота. «Но?» – спросил я. «И к чему все эти тайны мадридского двора?» «Ты Федьку Заикина за Гришенькой юродивым отправлял?» «Так вот, не вернется он. Парни доложили, что посыльного твоего бабки-богомолки, одуванчики божьи, так клюками отходили, что он теперь дома пластом лежит. Хорошо живой еще». «Не повезло», — сам себе объяснил я. А вслух уточнил, и за что они его так? «А за арест божьего человека. Глупости. Я не давал приказа его арестовывать. Черт побери. Да я вообще послал его только за Новичковым, кажется. Насчет Гришеньки мысли не было, но на кой мне его арестовывать? Он и так без пяти минут великомученик. Ты бы хоть меня предупреждал». Без обид, но твердо попросил Фома. «Не серчай. Но обстановка вокруг нервная, а ты тоже не семи пядей во лбу». «Учту». «Что еще хотел сказать?» «Хотел. Стрельцы говорят, будто бы на подворье царском что-то нехорошее творится». «В каком смысле?» «Вроде орет кто. Громко. То есть очень уж громко. Да еще на два голоса поочередно. Сперва будто бы царь, а потом и... Митька!» Допетрил я. «Господи боже! Ну как я мог отправить его одного к гороху, когда сам государь мается за скоками? Вариантов нет. Пошли!» «Да и не кричат-то не по-людски!» Продолжал нагнетать обстановку Еремеев, едва поспевая за моим широким шагом. «Не слово какое, не клич боевой, а эдак на одной ноте, пронзительно, аж на мурашки по коже. Нет, я сам-то не слышал, но все говорят». «Кто все?» — походу спросил я. «Ну, стрельцы царские, бояре тоже, гости заезжие, люди прохожие, да все». «Ох, уж мне это... Все знают, все слышали, все видели. Одна милиция вечно неизвестно куда смотрит. Мне до последнего не хотелось думать, что у царя произошло что-то серьезное. И причастен к этому наш младший сотрудник, которого я своими руками отправил на государево подворье помочь советам. Увы. Мой лимит везения был исчерпан, поэтому крик мы услыхали еще за два квартала. Это был пронзительный, выворачивающий душу вопль, заставляющий холодеть сердца и тяжелеть конечности. Лошади вставали на дыбы, ломая оглобли телег. Рядовые граждане спотыкались на ровном месте. С забора рухнула в глубоком обмороке трехцветная кошка. Голуби взмыли над крышами, боясь садиться обратно, и, казалось, даже сами облака шарахнулись в стороны, а солнце еще быстрее поспешило вниз, к закату. Возможно, я так поэтично накручиваю, но все равно впечатление было впечатляющее. На царевом дворе толпилась уйма народу, стрельцы осаживали особо ретивых, но лично меня сразу пропустил боярин Кашкин. «Плохи дела, сыскной воевода», — честно признался он, провожая меня наверх в личные покои гороха. «Враг не равен час, к завтрашнему вечеру у стен наших станет. Дружина всегда в боевой готовности, да только с порохом неладное что-то творится. И не сырой вроде, а не горит, дымится только. Лошади заболели разом, не едят, не пьют, в тоске непонятной маются. Народ окраины в Лукошкино съезжаться начал, от нашествия шамаханов прятаться. А и сами ордынцы себя странно ведут». «В каком смысле?» Не удержался я, кивком приветствуя стрельцов личной государевой охраны. Старый боярин сделал страшное лицо, сощурился и, словно по большому секрету, прошептал мне на ухо. «Сел не разоряют, деревень не жгут, в полон не хватают ни баб, ни детишек малых. Осторожно идут, ровно побаиваются чего-то». «Чего это, интересно?» «Про то не ведаю». «Ладно, разберемся. Хотя, чего разбираться-то? По сути, если набег шамаханов инспирирован Кощеем, то он наверняка предупредил ордынцев, что надо спешно выдвигаться к столице, не тратя времени на мелкую добычу, и ждать у ворот, пока мы сами не откроем, нахлебавшись. Лихо. По уши. А они дождутся. Не позволим». «Заходи, участковый! Ждет тебя царь-батюшка!» Рослые бородачи расступились, давая мне пройти к маленькой знакомой двери. Иногда кажется, что наш горох куда больше времени проводит в этом кабинете, чем на заседаниях Боярской думы. «Ты уж построже с ним там!» — тихо напутствовал старший в наряде. «Заигрался государь! Кабы только его касалось, так ладно, а то уж в чрезмерности впадает. Нехорошо это». «Ага, тоже почувствовали, значит. Позапрошлый раз, помнится, уговаривали слишком на батюшку не наезжать. Посмотрим, определимся. Работа наша такая милицейская. Всегда на посту, в любой дырке затычка». Я толкнул дверь и вошел внутрь. Горох в совершеннейшем подпитии сидел на полу в японском кимоне, русских штанах в полоску и шерстяных носочках с финским орнаментом. Самурайский меч криво торчал в недорубленном подоконнике. Корона съехала на бок, а сбоку от государя стояла литровая глиняная бутыль саке. Мити не было. Надеюсь, успел смыться. «Опять пьянствуете, гражданин? Злоупотребление алкогольными напитками до добра не доведет. А беременным и лицам с неустойчивой психикой он вообще противопоказан». Горох поднял на меня левый глаз, величаво изогнув кривым полумесяцем бровь, и молча указал место на циновке рядом с собой. Я разулся и сел плечом к плечу с удрученным государем. Он хлюпнул носом, наполнив две чашки. Японские традиции по боку. Тогда почему бы и нет? «Спешу доложить по существу. В результате плановой экспертизы получено окончательное подтверждение участия Кощея во всем этом деле. Моя невеста ни в чем не виновата, что подтверждено допросом приведение того же самого возчика Брыкина. Город худо-бедно готовится к обороне. Органы милиции обычно в военных действиях не участвуют, но мы тоже внесем свою лепту. По поводу лиха пока порадовать нечем. Где оно скрывается, непонятно. Как арестовать, неизвестно. Но обезвредить пока не представляется возможным. Это пока все. Я махом опрокинул саке в рот. Дрянь. Все равно дрянь, по-любому. На какой температуре и какого качества ты ее не пей. Хотя привыкнуть можно ко всему. Горох наполнил по второй. Я хмыкнул, но в конце концов мы все так расслабляемся. За победу русского оружия над очередным злобным агрессором! Царь молча кивнул. Мы выпили, традиционно ничем не закусывая. Да, рядом и не было ничего. Ну а у вас что случилось? Выкладывайте, чего уж. Государь, повернув голову, пристально посмотрел мне в глаза, словно проверял, издеваюсь я или нет. Нет, я не издевался. Так, слегка шаловливое настроение. Самую чуточку. Эта японская водка всего-то градусов на 20-25, можно еще по одной. На этот раз разливал уже я. Очень аккуратно. И еще раз повторил свой вопрос. Я говорю, что случилось? А то молчите, как пингвин со смороженным горлом. Голос пропал. Царь, едва не плача, кивнул. Что? Приподнялся я, не веря своим ушам. Вы действительно не можете говорить? Горох открыл рот, указал пальцем на шею и еле слышно просипел ряд непереводимых звуков. Ой, мама родная! Врача вызывали? Понятно. Знаю вашего коновала. Опять начнет кровь пускать и слабителем пичкать. Совсем голос пропал? Ну шептать-то хотя бы можете? Он кивнул. Потом посуетился, вытащил из-под циновки какую-то потрепанную книжицу с иероглифами, раскрыл на нужной странице и сунул мне под нос. А смысл? Ровно упрекнул я. У меня за плечами только английский, начальный курс, и то-то подзабыл. Я в этих закорючках разбираюсь, как попадья бесхозней. Горох досадливо хлопнул себя ладонью по лбу, налил нам еще, выпил первым и, видимо, согрев горло, еле-еле слышным голосом произнес. «Киндзиц!» «Что?» «Еще раз, погромче, не слышно!» «Киндзиц!» А? Издеваешься, участковый? Не по-детски обиделся царь. Так я вон прикажу тебя на кол посадить, мигом расслышишь. А вы мне не угрожаете. Волевым усилием, сдерживая смех, гневно шепчущий горох, зрелище еще то. Я попросил пояснений. Рассказывайте медленно, не торопясь. И не перенапрягаясь, что это за зверь, и какого черта вы так не вовремя охрипли. Искусство это японское, самураями культивируемое. Владеют им единицы редкие, поскольку сила в нем духовная, внутренняя, из самой сути человека идущая. Одним криком «Киндзюцю» можно цельное войско жизни лишить. Вот я и